Глава 13. Наше венчание прошло утром в церкви при монастыре. Церемония была для меня очень трогательной. Церковь была украшена цветами, которые Рика специально вырастил для этого дня. Луиджи был в парадном мундире, а я в воздушном золотистом платье с длинными рукавами, весьма скромным. С закрытыми руками и грудью. Лицо мое было закрыто вуалью, а волосы подобраны наверх. Прическу мне делала сестра Моника. И наряжала она же, а платье заказал, конечно же, Луиджи. Мы с Луиджи вместе разломили просфору, потом выпили по глотку вина из одного кубка и, наконец, зажгли свечу перед Богоматерью. Обряд был совершенно не похож на современное венчание, во всяком случае православное, и мне он очень понравился своей простотой и символичностью. Все старшие дети и монахини были в сборе, а также на свадьбе присутствовала семья Луиджи. Я тогда увидела впервые его брата и двух младших сестер. Они были очень серьезны и, как мне кажется, не одобряли брак барона с безродной и бедной сиротой, хотя монастырь мне даже выделил небольшое приданное. В обед в монастыре и приюте подали два дополнительных блюда в честь свадьбы — жареную курицу и запеченную рыбу. Это было очень вкусно, и все благодарили настоятельницу за щедрость. И несмотря на то, что сестра Серафина приняла деятельное участие в моей свадьбе, устроила, можно сказать, пир, дала мне приданное, я уже не могла изменить своего негативного отношения к ней и не могла простить тот насильный просмотр детей, когда я была очень больна. Я не думала мстить ей и по-прежнему была послушна ее воле, но внутри теперь все холодело даже просто от ее голоса. Луиджи после свадьбы отвез меня вместе с приданным в замок своей семьи в настоящей карете. Он договорился с братом, что будет помогать ему вести дела. Когда мы шли со всей семьей Луиджи по замку, я не удержалась и захлопала в ладоши. Свадебным подарком для меня был чудесный клавесин, который стоял в большой гостиной. Я, конечно же, сразу подбежала к нему, открыла крышку и стала играть свое признание Луиджи. Он так растрогался, что в его глазах стояли слезы, а я поцеловала ему руку в знак своей глубокой признательности. Сестер Луиджи звали Марселла и Норма, а брата — Рикардо де Росси. Они наблюдали всю эту сцену с игрой на клавесине в немом изумлении. Мне очень хотелось поближе познакомиться с ними, ведь теперь мы будем жить все вместе, и я очень надеялась, что меня примут в эту семью. Уклад жизни в замке сильно отличался от приюта. Мне потребовалось определенное усилие, чтобы перестроиться на новый лад. Вставали здесь позже и завтракали, по моим меркам, роскошно в обеденном зале. Столько приборов на столе я никогда не видела, и в первый раз просто растерялась, но потом стала подглядывать за остальными и с грехом пополам справилась с задачей просто позавтракать. Марселла и Норма занимались вышивкой, рисованием, музыкой. Они обе играли на лютне, а я начала учить их играть на клавесине. А еще они учились различным наукам и французскому языку, истории и географии. К ним приходили учителя. Я попросила Луиджи учиться вместе с ними, и он с удовольствием согласился. Ему понравилась моя тяга к знаниям. Я немного робела в общении с ними, а уж с Рикардо я вообще не понимала, как мне общаться. Марселла была моя ровесница, и она уже была обручена, а Норме было еще только 14 лет. Рикардо было 19 лет, но он выглядел не намного младше Луиджи. В замке было достаточно прислуги, чтобы жизнь семейства барона казалась для меня верхом комфорта. Меня, например, одевала и причесывала моя собственная горничная. За приемами пищи нам прислуживали лакеи. Были повара, конюхи и много кто еще. Я ощущала себя Золушкой, вышедшей замуж за принца. Вскоре я познакомилась с Марселлой и Нормой получше и перестала бояться, что они меня не любят. На самом деле, в первое время они относились ко мне настороженно, вот и все. Характер у сестер был совершенно разный. Если Марселла была скрытной и скорее себе на уме, то Норма готова была общаться по целым часам. Ей все было интересно во мне. Мой дар, мое прошлое, мои любимые занятия. На нее производило глубокое впечатление то, как я играю на клавесине. Марселла точно не была ни злой, ни заносчивой, хотя поначалу я подумала о ней такое. Чаще всего она была погружена в свои мысли и могла долго смотреть в окно, бог весть, о чем думая. Мне казалось, она не особо любила своего жениха, графа де Кастелли. А вот к сестре и братьям была очень привязана. Я сначала сдружилась с Нормой, но и Марселла стала относиться ко мне тепло и по-родственному. Только с Рикардо мы общались скорее формально. Он был немного медлительный и очень уравновешенный человек, вел дела в замке совместно с управляющим с 16 лет, пока Луиджи служил органистом. Он не одобрял того, что Луиджи уехал от них и предпочел музыку, а не семейные дела. Но сейчас Рикардо был рад, что Луиджи вернулся и помогает ему. Они сейчас много разъезжали по территории баронства, и Луиджи убедился, что его младший брат с большим толком управляется с делами, несмотря на юный возраст. Наша же с Луиджи жизнь, наш медовый месяц проходил в том, что мы постоянно как будто случайно касались друг друга и дарили маленькие милые подарки. Все это было настолько прекрасно и мило, как во сне. И казалось, что наша любовь именно сейчас расцвела в полной мере. Как же мне нравилась его обходительность. Я ощущала себя королевой в моменты, когда мой муж за мной ухаживал. Я чувствовала себя по-настоящему и любящей, и любимой, и наслаждалась этим. Мне хотелось как-то выражать признательность мужу, и я часто целовала его руки. В то время это не казалось чем-то странным. Но у меня были еще обязанности в приюте, о которых нельзя было забыть. Я туда приезжала несколько раз в неделю, и один раз уже снова была на бесплатном крещении, которое теперь просто возненавидела. Я все думала о наших приютских детях, которые были наделены различными прекрасными способностями, но будут ли их использовать во благо? Благословенные дети находятся во власти церкви, и кто знает, как священники используют их дары, будут ли они учитывать, что это именно дети, беречь их и заботиться? Я очень в этом сомневалась. Надеюсь, их не пошлют хотя бы убивать, как это сделал Карлос I, чем причинил бедным детям с неокрепшей психикой серьезные моральные страдания. Не все и взрослые-то выдерживают обстановку войны. Лия передавала мне последние новости, когда я приезжала в приют. Церковь, по ее словам, укрепляла свою мощь и влияние, в том числе за счет магии, хотя ее и скрывали от всех. Я все думала, не будет ли детям лучше под властью короля. Вроде бы Карлос II был не такой же стойкий и властолюбивый, как его отец. Но я никогда бы не созрела до такого решения, если бы не определенные события, которые случились вскоре после этого.